329 июля 4. На ваш молчаливый вопрос собеседник обычно всегда отвечает, хотя, может быть, и не тотчас же, как на прямой вопрос вслух. Это указывает на то, как действует мысль. Это научит умению вести двойную беседу, обычную и молчаливую, с помощью мысли, без слов. Столь же эффективная беседа на расстоянии, но требует большей чуткости, а при воздействии проще. Посылается мысль, принимаемая для исполнения. Но при беседе на расстоянии надо уловить реакцию собеседника на посланную мысль, запрос или желание, знать, что происходит с собеседником. Нужна большая изощренность сознания. Это не ясновидение, не яснослышание, не чувство знания или знание духа, высшая форма познавания. В ясновидении и слышании все же имеются элементы психизма, хотя и высокого порядка, но чувство знания свободно от них. И развитие этого качества, даже самое напряженное, уже не заключает в себе опасностей, связанных с психизмом. В явлениях ясновидения можно утонуть с головой и оторваться от жизни, то есть потерять равновесие. Чувство знаний же, наоборот, будучи следствием пробужденных огней, не уводит человека от жизни, и смекалки его не лишает и не делает его беспочвенным мечтателем. Чувство знанию не угрожает лунное погружение в астральный мир, что нами считается весьма нежелательным и опасным. Действия духа молниеносны и связаны с работой огненной мысли. Можно просто знать, не прибегая к обычным методам познавания. После посланной мысли хорошо ощутить реакцию на нее со стороны того, кому она посылается. Эту реакцию сознания на желание почувствовать сущность какого-нибудь события или явления ощутить очень ценно. Что-то произошло. Вы сосредоточиваетесь на происшедшем и вдруг явно чувствуете, что серьезного или опасного для вас или близких, или кого и чего бы то ни было в том, что произошло, нет. Или, наоборот, есть. Эта опасность значительна. Это и будет реакцией утонченного сознания на сущность происходящих явлений. Нужна же утонченность. Нужно чувство знания, ибо, почуя нежелательное стечение обстоятельств, можно их нейтрализовать, разбив центр их сгущения, соответствующей огненной посылкой, направленной волей с определенной целью. Мысль посылается с заданием и выполняет поручение. Можно избегать лишних слов или писем. Мыслью можно передать гораздо больше. Там, где ясно и четко действует мысль, письма уже не нужны, разве лишь для подтверждения безошибочности восприятия. Язык тонкого мира не нуждается в словах, чем можно пользоваться и на земле. Им много и часто пользуются люди, только не хотят дать себе отчета в понимании действительности. Чувство знания проявляется довольно резко, когда, войдя в дом, наполненный горем, ощущается давящее чувство омрачения и безрадостности. Для начала хорошо внимательно прислушиваться к тому, что говорит сердце, ибо чувствует вас сердце. Но должно быть свободным оно от мыслей предвзятых, а не как заслонка от света. Трудно иметь чистое, открытое для непредубежденных восприятий и спокойное, уравновешенное сердце. В противном случае зеркало духа искривляется и не дает правильного отображения. Лучше всего астральный проводник из процесса убрать. Он окрашивает все воспринимаемое цветом своих эмоций, плохих или хороших, не все равно, если они искажают действительность. Фотопленка запечатлевает вибрации света без всяких личных переживаний и делает это очень точно. Также и бесстрастное сознание, не отемненное эмоциями, лучше и дальше увидит. Надо понять, что любая задача может быть решена блестяще, без малейших признаков личного отношения к ней. Сверхличная тема хорошо, что из него изъято астральное начало, ярое личную самостью своей. Можно жить без него и быть спокойным, уравновешенным и счастливым, но с ним не подчинив его воле, невозможно. Астрал — враг чувства знания, а самость — стержень враждебности высшему познаванию.